И Шри Чайтанья Махапрабху говорит: мы не брахманы, не кшатри, не вайшьи и не шудры. Мы вечные слуги. Гопипхартур падакамалайор даша даша анудашаха. Мы вечные слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг гопи Вриндавана. Вот единственное, что надо понять. Это единственное, что надо пробудить в себе. Это качество слуги. Слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг гопи Вриндавана. И каждый из нас стремится, кто-то свои брахманические качества выпендрить, кто-то свои кшатрийские качества выпендрить. Кто-то говорит: если ты такой умный, почему же ты такой бедный? Кто-то свои вайшевские качества. А кто-то говорит: зато я могу копать, зато у меня золотые руки. Зато так выпилю что-нибудь. Никому вам не выпилить. И каждый стремится показать эту телесную свою природу. Но кто задумался, что вся суть – это научиться стать слугой? Слугой, слуги, слуги и всех остальных слуг гопи Вриндавана. То есть развить умонастроение слуги. В каждом из нашего имени – дас. Даже если мы видим, что, допустим, есть Коля или Петя, мы скажем: Коля дас, Петя дас. Почему? Он еще Коля, может быть, он еще Петя, но он уже дас, потому что он начинает свое преданное служение. Мы говорим: пхакта Коля. Пхакта — это кто? Слуга. Такая игра слов. Если мы говорим: пхакта Господа, Петя, он думает: вот видите, а я еще не дас, так что не буду теперь дасить. Но пхакта — это и есть слуга. Это уже слуга. Слово пхакта — это смиренный слуга. Смиренный слуга. Итак, люди, вставая на путь духовной жизни, начинают культивировать что угодно. Брахманические качества, кшатрийские качества, вайшевские, шудры. Они пытаются развить эту природу, пытаются исполнять эти обязанности, чтобы в этих обязанностях все видели, что я брахмана. Я начинаю строить планы, как чтобы все поняли, что я брахмана, а не какой-то там кшатрия. Вы замечали это? Как это престижно быть брахманом. Но мы становимся не лучше, чем шнуроносцы. Если у нас такое мышление, что мы в этом видим концепцию брахманизма, когда Прабхупада объясняет, что брахмана — это кто? Это вайшнава. Это более совершенное настроение слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг гопи Вриндавана. Поэтому Шрила Прабхупада говорит: эти брахманы, они очень привязаны к своему брахманизму. И они очень изысканно им что? Наслаждаются. Ну что вы, Прабху, в таком раджесе, прямо я не знаю. Спокойнее, спокойнее. Гнев, жадность и вожделение — это трое врат, ведущих в ад. Я победил эти вещи. Да, был молодой, были такие проблемы. Человек думает, что это есть суть всего, всей брахманической культуры. Поэтому брахмана остался в материальном мире, а сапожник отправился назад. А сапожник отправился назад, потому что сапожник развил в себе настроение слуги. Во второй песне Шримад Бхагаватам есть стих: кто что получает от преданного служения? Говорится, брахман получает просто потрясающие качества. Потрясающие качества у него. Кшатрия получает власть такую. Супер. Вайшья — естественно, богатство. Говорится, а шудра становится великим вайшнавом. Как вы думаете, почему? Потому что только у шудры есть склонность. Какая? Служить другим. И Кришна говорит, что шудрам легче даже стать слугами, вернуться. Потому что у них есть это умонастроение. Говорит, ну, у меня нет столько мозгов. Нет, я не такой удачливый в бизнесе. Да, я что там, как управляю? Я, по крайней мере, могу быть смиренным слугой, слуги этого кшатрия и слуги этого брахмана, и всех вот этих вайшнавы какие-то там есть. Я просто могу им служить верой и правдой, бескорыстно. Вы знаете, да, такую историю о совершенном слуге? Слышали? Нет? Был один человек, и он был ниже, чем шудра, он был чандалой. И отец ему все время говорил, у нас вообще нет вообще никакой реальной возможности выбраться из нищеты, вот из этой тупости, глупости, мы неприкасаемы. И он говорил, единственное, что мы можем делать, это мы можем просто найти какую-то совершенную личность и всю жизнь бескорыстно ей служить. Это единственный у нас способ каким-то образом здесь существовать. Иначе мы вообще просто перерабатываем кислород. И сын его сын этот, он так подумал, боже мой, что неужели я вот в человеческой форме жизни родился и только для переработки кислорода? И так ему стало как-то неприятно, не по себе. И он пошел искать совершенную личность, чтобы ей предаться. И как-то он пришел в одну деревню и увидел лавочника. И у лавочника было столько много денег, богат. Все, естественно, к лавочнику, здравствуйте, как поживаете? Все ему кланяются. Он говорит, вот мы вам тут должны, ну ничего, прощай. Он спрашивает, кто это такая личность, что все к нему кланяются? О, это такая личность, он везде всем жертвует, знаменитый пожертвованиями. Он всем долги прощает, очень много помогает людям-то. Такой он просто нас благодетель и господин, сказали. И он подумал, вот она, совершенная личность. И он подошел к нему и сказал, простите меня, дорогой господин, вы хотели бы иметь преданного слугу? Он сказал, зачем, у меня очень много слуг. Что тебе, может быть, тебе денег надо? На. И он дал ему денег. Он сказал, нет, не деньги мне нужны. Мой отец мне говорил, что единственное мое спасение – это служить совершенному господину. Господин, я так хочу служить вам. Если вы не хотите, чтобы я был вашим слугой, сделайте меня собакой. Я буду вашей самой совершенной собакой. У кого есть такая собака? У всех шерстью покрыта. А посмотрите, а я буду человеком. Человеком-собакой. И этот человек так посмотрел на него. Он говорит, у тебя... Он говорит, пожалуйста, господин. И ему стало так его жалко, и он подумал, ну, такая бесполезная личность, ну, в общем-то, где-то там в хозяйстве пригодится, что денег не просит. Он сказал, ну, кормить тебя буду, ну, ты будешь делать всю работу, самую грязную работу. И он был так счастлив, что тот его взял. И когда он попал к нему в дом, он стал все время смотреть за ним, следить, он стал изучать его, что, какие привычки у его господина. И он все время стремился быстренько все сделать. Он так тяжело работал, он исполнял каждую грязную работу. Но это в его голове, что он только так может спастись. Как говорил ему отец, что быть слугой, бескорыстным, служить денно и ночно. И он в этом настроении стал опережать других слуг. Как только он только что... Он так медитировал на своего господина, что проник вглубь его даже мыслей. Такое желание у него было служить этому своему господину. И как только господин, он так, он раз уже, и он так на него смотрит, ишь ты. И он такой, и быстрее. Первый раз так произошло. Второй раз он сказал, облокотиться там надо было. Оп, подушка уже, он смотрит, опять он. Он говорит, ты как понимаешь, вот как мне что надо. Я даже сам еще не сообразил. Он говорит, господин, а что, неправильно что-то? Он сказал, да нет, ничего. И он так стал на него смотреть, ну надо же какой. И этот слуга так начал действовать, что он стал постепенно на него глядя думать, а зачем мне все остальные? И он стал думать, боже мой, как он все успевает это делать? И он самое главное, я только не успею подумать, он тут же это делает. Только я успеваю подумать, он тут же это делает. И он стал, ну, он стал так к нему относиться. И он говорит, ну, пойдем со мной. И он стал его везде брать, потому что он был самым лучшим. Лучше было его одного взять, чем 10 там тех, которые там. Он каким-то образом умудрялся все это делать. И он говорит, ты как это все умудряешься делать? Он говорит, что плохо? Что плохо? Он говорит, да нет. И про себя думал, хвалить его нельзя. А то возгордится. И он говорит, ничего, нормально. И поскольку он проник в его ум, он так знал его все желания, он узнал. И это как-то естественно у него происходило. Он чувствовал, он взгляд его изучил. Он по глазам уже определял, где надо подходить, где не надо подходить. Где. И он полностью погрузился в своего господина. И господин, видя такого, он стал к нему испытывать какую-то определенную привязанность. И он стал знать, ну иди сюда. Жена моя, знаешь, такая... И он стал с ним говорить о своих сокровенных мыслях, стал делиться с ним. И так слуга, он узнал все о нем, все о том, что... И он стал ему говорить, а вы знаете, а вот если так сделать? Он говорит, ну ты бы мне еще не говорил. И потом стал, сидел так, думал, и думал, ну да, вообще-то это... Ну... И потом он выдавал это за свои идеи. Но этот человек так ему служил, он был потрясен. Но тот человек не знал об этом, что он так здорово служит. Он все время думал, что-то я плохо все делаю. Все время он меня спрашивает, потому что, да как об этом догадался, да как это узнал? Видимо, что-то неправильно догадался, неправильно узнал. И вот как-то в деревню приехал местный правитель, кшатрия. Приехал местный правитель, его на паланкине несли. И когда его занесли, он шел с господином по улице, вдруг увидел, господин заметался, заметался, все люди заметались, и все стали падать. И он думает, как же так? Тут перед моим господином все падали, а тут перед каким-то ящик несут какой-то, и перед этим ящиком все падают. Он тоже упал и спрашивает, господин, кто это? Он говорит, тихо, это наш правитель. Такая личность, ух, не дай бог, что неправильно, бу. Он говорит, надо как-то его ублажить, надо как-то ублажить его. Он говорит, а я думал, что вы. Он говорит, да ты что? И слуга такой, он смотрит. Так, глазком, что там происходит. И паланкин раз, паланкина сходит, такая личность, меч, усе, все. Такое. Здравствуйте, дети мои, говорит он. Как вы тут поживаете без меня? И хулиганите? Они говорят, нет, господин, вообще счастливы просто без вас. Нет, они говорят, мы так долго ждали вас, мы так страдаем без вас. Защитите там их с вопросами, с проблемами. Этот мне на ногу наступил, тот меня подсиживает, тот этого мы не любим, он тоже хороший, а он тоже получил это. И так далее, и он разбирается там, все так, так, это туда, это сюда. И этот человек, его господин, он говорит, надо его как-то надо удовлетворить своего господина, думал тот человек. Я хочу сделать ему подарок. И он подарил ему какое-то там золотое ожерелье и сказал, и знаете, я еще хочу вам дать к этому ожерелью в придачу. Он сказал, да мне больше ничего не надо, да и ожерелье не надо. Он, пожалуйста, примите, иначе благословения не будет. Когда отказывает кто-то, ваш господин отказывает принимать что-то, это говорится, что он не дает вам благословения. Не дает вам очиститься. И он сказал, пожалуйста, примите это. И тот правитель, он сказал, ну хорошо, а что второе ты хочешь? Он говорит, вы не пожалеете. И он сказал, иди сюда. И подошел человек, он сказал, ой, ты что, ты мне хочешь этого слугу своего, что ли? Я вам говорю, Махарадж, вы не пожалеете. Он говорит, да ты что, у меня сотни таких, еще круче. Махарадж, поверьте моему слову. Вы не пожалеете. И он сказал, ну ладно, чтобы его удовлетворить. Он сказал, ну ладно. И он сказал главному слуге, идите, дайте ему одежду, накормите его, пусть он с нами будет. Пойдешь в конце. Замыкающим. Пойдешь в конце. Не впереди. Итак, этот человек попал к этому новому господину, к правителю, и думает, вот это да, я уже... Но привязанность к старому, и он сказал, как же вы меня отдаете? Он сказал, я тебя прошу, служи. Ты хотел служить? Во, вот это вот, служи. Он говорит, а вы как? Вы же уже для меня. Служи, я тебе говорю. Вы мне прямо это как служение приказываете? Да, я тебе говорю это. И поскольку я ваш слуга, хорошо, я принимаю это служение. Служите этому человеку. И он принял это служение. И стал служить ему. И тут царь решил забраться на паланкин. И там у царя была такая специальная лестница. Ее носили 5 человек. Такая пух-пух разлаживающаяся. Чтобы он мог зайти на паланкин. И эти 5 человек пока бежали, этот слуга стоял. Раз! И он так нагнулся и стал такой лесенкой. Ну, так тело сделал, как... Ну, знаете, да, так раз, раз, раз. И царь говорит, что это? Он говорит, пожалуйста, Махарадж, время, ваше время. И он сказал, да? И он наступил ему на ноги, на спину, зашел на паланкин и так на него посмотрел. Ну, сначала кажется, что это... Ну-ну. То есть, ничего никакой оценки, что это так здорово, или что он думает, какой-то ненормальный. У меня же есть лестница, которую 5 человек носят. Они просто не успели добежать. И слуги так того, ты что лезешь везде тут? Что лезешь ты? Кто такой? Как фамилия? С какого года? Какая нация? И они начали разбираться в его фамилии, родословные, узнали, что он чандала. Фу! Фу-фу-фу! И так он стал там, у царя. И он опять стал замечать, выспрашивать у всех, что царь любит, что вот этот правитель любит, как, что, чего. Все говорят, да тебе какое дело? Да просто интересно. Он слушал всякие рассказы, как они рассказывали, делились, вот там меня то послал туда, а я ему раз и не принес. И говорил... И он думал, боже мой, как же они служат. А тут говорит, да я проспал, а потом раз и того подсунуло. И царь ему как дал там, вот так вот. И он думает, боже мой, да, у них тут проблемы. Они не хотят служить, они не ценят служение. А для меня это жизнь и воздух, иначе я просто перерабатываю кислород. И он стал точно так же проникать, узнавать все и проникать в ум этого правителя. И, короче говоря, произошла та же самая история. Правитель стал его подмечать. И думает, боже мой, какой смышленый. Мгновенно, прям, кем угодно стать. Что-то подписать надо, только к столу. Он раз со спиной. Пожалуйста, Махарадж. А ручка? Вот, пожалуйста. Перо там. А чернильница? Он думает, ну тут-то у него. Пожалуйста. Ты смотри ты какой. Ну, видимо, правильно говорил твой хозяин. Ты такой, смотри, смышленый. Подписал. Все. И так он стал везде опережать всех, все. Мгновенно, пока он там ждал, пока кто-то принесет, он уже 10 раз прибежит, все исполнит. И он проникал в ум своего господина. И царь вдруг был, только царь, этот правитель, вернее, подумает, уже тут. Только подумает, только рот раскроет, тот уже бежит. А ты куда побежал? Он говорит, ну как, воды. Откуда знаешь? Откуда знаешь ты все? Он, как же, я же вижу, у вас губы немножко подсохли. Дорогой господин, ты что, следишь за моими губами? Да? А как? Вы же мой господин. Вы же мой господин. Я должен... Кто иначе, если не я? Кто, если не я? Они же не следят за этим. И у правителя в сердце, ну надо же какой. И у него так сердце тает на чего. Руку поднимет, уже даже специально, руку поднимет. Он тут, раз, чего угодно. А не, ничего. И он стал такой, ну надо же, а? Ну надо же. Что? Да так, с горлом что-то. Ну дает, он стал думать, вот это да. И он даже так стал себя чувствовать так как-то спокойней. Как-то под защитой. Правитель сам себя стал чувствовать защищенным. И как-то к этому правителю приехал Нара-Нараян, царь, император всей, так сказать, планеты. И царь забегал там, все начал кланяться. И он говорит, а это кто? Он говорит, о, ты что, не знаешь, кто это? Это император всей нашей планеты. Махарадж такой-то. Я сказал, как? А я думал, ты император всей планеты. Он говорит, да ты что, у меня вот тут маленькая такая, кусочек, маленькое государство. У него столько таких, как я, тысячи, миллион раз лучше есть. Говорит, ух ты, вот это да. И царь точно так же захотел как-то услужить своему императору и сказал, Махарадж, я хочу вам сделать подарок один. Но, пожалуйста, вы примите только его, вы не пожалеете. Он сказал, что там, да он, зачем мне эти подарки? Он сказал, нет, это не обычный подарок. Он сказал, кто? И он сказал, иди сюда. И тот подошел, он сказал, я хочу, чтобы вы взяли его на любых началах слугой. Он сказал, да зачем, у меня десятки тысяч слуг. Вот смотри, какая одна свита, бесполезные все ходят за мной. Он сказал, и я об этом. Дорогой Махарадж, я тоже об этом. Возьмите его, и вы не пожалеете. И произошла та же история. И этот человек вел себя и со временем так, что царь, он сидел с ним, обсуждал. Он говорит, как думаешь, вот сейчас вот с той страной, как? Он говорит, я же слуга. Он говорит, ну просто еще. То есть он также завоевал такое доверие, сердце все растопил. Они стали друзьями. Друзьями. Слуга, друг. Не друг, как знаете, амикошон есть такое. Друг свинья. А друг слуга. Друг слуга был. И царь, он сказал, ну ты даешь. Он сказал, Махарадж, всегда счастлив служить вам. Я же служил, я же слуга, кто я такой? Он говорит, да, ты необычная личность, он сказал. И как-то он сказал, все готовьте, скоро придет гуру. Он говорит, кто? Кто придет? Ты же царь. Ты что так забегал? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там начинают расклеивать, развешивать, мыть. Какие-то дела. Он говорит, что такое? Что такое? Махарадж, что случилось? Вы же Нара-Нараян, вы император всей планеты. Он говорит, да ты что, гуру, если еще, не дай бог, узнаешь, что ты это так говоришь, что я император всей планеты. Да я кто такой? Я вообще никто. Муха. Он сказал, как? Сейчас мой господин придет, ты увидишь моего господина, там стой вообще, ничего не болтай. Не дай бог Махарадж увидит, все, мы с тобой друзья, все. Он сказал, как, у вас есть господин? Он говорит, как, конечно, гуру, гуру. Я ничего не понимаю, кто такой гуру? Ну, мой, ой, ладно, не поймешь. Все, короче, сейчас только зайдет, чтобы упал, да, все делай, как я буду делать. Он говорит, вы что, будете ему кланяться? Он так на него посмотрел. Ну ладно, ты делай так, как я тебе скажу. И заходит какой-то нищий. И все министры, бум. И царь сразу, бух, бух, дандават, застоп. Пожалуйста, на свое сиденье, бум. Таз неси быстрее, тут таз с водой. Кушай. И стопы мой, гуру Махарадж. Потом воду там на голову пить. Слуга так. Что за такая личность-то? Весь лохмотья какой-то пришел, так сказать, ничего у него нету, босой какой-то, лысый с какой-то кисточкой, с палкой с какой-то. И он говорит, и он ничего не спрашивает, он смотрит. И царь такой внизу сел. Гуру Махарадж, может быть, какие-то указания, может быть, что-то. Ну, ничего, мне нравится. У тебя сейчас все в порядке. И слуга. Какой-то нищий, говорит, у меня все нравится. Там. И он так сидит, смотрит на него, думает, это кто он? Он про себя думает, кто он? У него ничего нету, а он кто-то. Так он тоже думал, ни власти, ничего. И он сказал, ты знаешь, я иду в Гималайи, Бадрикашрам. Можно я с вами? Нет, ты должен остаться и исполнять свои обязанности. Но мне неплохо было, вот ты дай мне какого-нибудь одного человека, чтобы он помогал мне. Он сказал, гуру, я вас хочу обрадовать. Вы? Он сказал, да любого. Он сказал, иди сюда, иди сюда. Он сказал, я хотел бы, вот это такой-то слуга мой, возьмите, пожалуйста, его. Он сказал, ну это если твой слуга, может быть, он как-то тебе нужен. Гуру Махарадж, я хочу просто вас удовлетворить, возьмите его. И он на него смотрит, пожалуйста. Он сказал, о чем Махарадж, я буду делать все, что он тебе скажет. Делай так же, служи ему так же, даже лучше, чем мне. Он говорит, ну я не знаю, если вы сказали, я буду это делать. И так гуру пошел с этим слугой. Он нормально относился к нему. Он садился, делился с ним хлебом. Говорил, не надо, не надо, не надо. Только он кланяется, он говорит, да не надо, не надо. И начал ему рассказывать какие-то вещи. И когда он ему что-то рассказал, он, естественно... И гуру он улыбался. Гуру его накрывал... Гладил его по голове. Говорил, ну ладно. Тот подскакивал, говорит, что надо сделать? Смотрит, уже все было приготовлено. И он говорит, извините, я вот слышал, что вас гуру зовут, да? Он сказал, гуру. Он говорит, ну не надо даже так меня звать. Меня зовут, так ты и сказал. И он говорит, вы почему сами-то себе все делаете? Он говорит, ну ты же устал. Ты же устал. Посмотри, у тебя стопы какие. Давай, я знаю один такой массаж. Замечательный. Тут человек сказал, подождите. Как же, какой массаж? Мне, это же не ноги, это копыта. Это не стопы. Их надо отпилить и сжечь. Сказал тут. Он сказал, ты шутишь. Ты что, да перестань ты, какие. Хочешь, я тебе расскажу? И он опять начал ему рассказывать. Он начал ему рассказывать о Боге, о разных процессах. И он сидел и думал, такой он умный, а. И в этот момент он опять сразу. И опять, когда он пососкакивал, все уже было готово. И ему было так не по себе, так плохо ему было, так плохо. И они пришли к Бадрикашинам. И он так служил своим этому гуру, он на самом деле стал проникать ее. Но у него была одна проблема. Как он что-то начинал рассказывать? Остальное он все делал идеально. И гуру он подумал, вот это да, такой классный, классный слуга. И он сказал, пойдем со мной. Пойдем со мной. И они пришли в храм. И там было божество Кришны с флейтой. И пуджари выскочили. О, Махарадж, там начали ему кланяться. Он, Харибол, Харибол. Ну как тут? И он пришел, и он стал поклоняться Говинде, молиться. А слуга, он сзади стоял и просто смотрел, ничего понять не может. Смотрит, статуэтка какая-то стоит. Он думает, что? И он спрашивает, извините, а это кто? Он говорит, это Бог. Он говорит, это статуэтка Бог? Он говорит, сам ты статуэтка. Это Мурти, Арча Виграха. И стал ему рассказывать. И как только он стал ему рассказывать, он... И тогда гуру, он принесли пуджари и принесли гирлянду. И гуру на него смотрел и сказал, иди повесь на него. И он сказал, я на эту вот, это как называется-то? Он сказал, ну не важно, это Бог. Его зовут Говинда. Он сказал, Говинда? И вы ему поклоняетесь? Он ваш господин? Он сказал, да, это мой господин. Я что-то ничего не пойму. Вы господин царя, кто еще может быть? Он говорит, а это мой господин. И он так, он думал, боже мой, это господин, господина царя. И он так подошел и про себя думал, прости меня, господин, но меня так заставили. И он так одел гирлянду, и бум, упал, поклонился, и отполз так, и так стал на него с таким ужасом смотреть на эту статуэтку, как он думал, статую. И он так думал, но это не статуя, это Бог, я ничего не понимаю. И когда он мыслить начинал, так ему сразу спать охота была. Знаете, да, когда вы начинаете о чем-то мыслить, о таком, чего вы не понимаете, защитная функция какая ума? Сон. Сон – это защитная функция организма тонкого тела. И он начал. И тогда гуру говорит, я пойду в одно место, ты должен здесь остаться. Ты должен здесь остаться и служить моему господину. Он сказал, как? И он сказал пуджарям, дорогие братья, займите его служением моим, нашему господину. Я должен уйти совершить там какие-то аскезы. Там. Пусть он служит здесь. И они так на него посмотрели, на этого. Думают, ну раз Махарадж сказал. И они сказали, ну хорошо, что умеешь делать? Пуджу умеешь проводить? Он говорит, что? Кого проводить? Они сказали, ну пуджу, панчаратру-то знаешь? Ну, он говорит, вот того знаю, того знаю, того знаю. А, извините, панчаратру нет. А гуру уже ушел. Пуджари так раз переглянулись. Они сказали, подожди, где он тебя взял? Ну, и он рассказал, что он из Чандалы. Они сказали, Чандала? Ну, судя, у тебя какая-то карма, может, ну, гуру вообще у нас такой человек необычный. Ну, ладно. Так что умеешь-то? Он говорит, ну что, хоть что? Они говорят, ну как, панчаратру не знаешь, пуджу не проводишь, ну мантры какие знаешь? А он говорит, ну мантр тоже не знаю, не знаком. Они сказали, ты же бесполезный, ты кислород перерабатываешь. И опять эта фраза, кислород перерабатываешь. И сердце его так оно, бум, поразилось. И он такой... И они сказали, бесполезный. Иди там во дворе где-нибудь ходи, тут не оскверняй ничего. И выгнали его из храма. Закрыли храм на ключ и пошли там в свои хижины. И ночь наступила. И он сидел, говорит, я переработчик кислорода, боже мой. Меня же гуру оставил, чтобы я служил его господину, а я, оказывается, ни того не знаю, этого не знаю. Где они все? Почему меня никто с ними не познакомил? И он так, если бы я им служил, вот это кто-то какая-то пуджа там, это кто такая пуджа, этот панчаратра, кто он такой? Я бы знал, служил бы верой и правдой, я же всегда стараюсь. И он так сокрушался. И потом подумал, боже мой, я вижу, у них есть вот господин там стоит. У них нет собаки, подумал он. Ага, у них нет собаки. И он стал бегать вокруг храма, и на каждый шорох, и он стал в умонастроение собаки погружаться. Он сказал, я буду собакой. У них нет собаки, а я могу быть собакой. И он так стал проникать, и он так бегал, и он все вынюхивал, там высматривал. И когда где-то шорох, он туда лаять начинал. И он думает... Что, я переработчик воздуха, что ли? Я, по крайней мере, могу быть собакой и охранять этот храм, этого господина. И он так всю ночь бегал. И к рассвету он так устал, что он лег перед входом, как собака, и крепко заснул. И утром он проснулся от того, что какой-то шум был. И он открыл глаза, и они... Ах ты, негодяй! Ах ты, подонок, подлец! Ты осквернил весь наш храм! И он проснулся, встал и посмотрел, на его теле был такой чадр. И этот чадр он видел на божестве. И он сказал, ой, и он так взял это, снял с себя и сказал, это ваше? Ах ты негодяй, как ты умудрился пробраться в храм? Еще накрылся, подлец, чадром божества, осквернил весь храм, ты осквернил все. И они на него так стали кричать, они так на него орали. И даже побили его. И после того, когда они его побили, они его выкинули вообще с этой территории и сказали, куда хочешь иди, пусть гуру придет с тобой разбирается. Гуру, если узнает, он вообще тебя проклянет. И он думал, боже мой, я что-то опять сделал неправильно. И он лег там на дороге и стал просто на дороге лежать. И так страдал он, что он все сделал неправильно. И он плакал. Сердце его разрывалось от горя, что он, оказывается, бесполезная личность. И он стал думать, зачем я ушел? Был бы просто чандалом. И сердце его лопалось от горя, что он не смог послужить господину, господина царя. И пуджари пришли в храм, и пуджари, как обычно, начал петь пуджу, но светильники гасли. Они опять подходили, читали мантры, поджигали светильники. И как только он начинал петь, они начинали там пуджу проводить, все гасло. Они ничего не могли понять. Потом они решили предложить воду, а прокинули парфюмерий. Другой подошел, хотел гирлянду одеть. Как только гирлянду он надел, гирлянда оторвалась и упала. Рассыпались все цветы. И они стали между собой ругаться. Кто-то, ты виноват. И они весь день никакого служения не могли сделать. И тогда божество опустило флейту и сказало, от вас, негодяев, переработчиков воздуха, я никогда больше ничего принимать не буду. Где мой слуга? Они сказали, мы твои слуги, а твой слуга ушел в Гималаи аскезы совершать. Он сказал, нет, где мой слуга? Они сказали, какой твой слуга? Но которого я чадром сегодня ночью закрыл. Он, бедный, весь замерз, вы тут закрыли все. Пришлось выходить мне, закрывать его чадром своим. Я очень долго его грел, гладил ему голову. И что, моего слугу так себе? И они тогда, как? Я сказал, ни от кого из вас больше я принимать ничего не буду. Только от него. Они сказали, так он же это, он не знает пуджу, не знает панчаратру. Он сказал, я сказал, не нужна мне ни пуджа и панчаратра. Он высочайший знаток пуджи и панчаратры. Они так испугались, они подумали: «Боже мой, мы же не разглядели, это великий преданный, он, видимо, такой смиренный». И они ринулись его искать, а он лежал на дороге и плакал. Они подбежали к нему и стали кланяться ему в стопы. Он подумал: «Вот еще что-то началось. Сейчас они бьют меня, потом мне кланяться, видимо, опять побьют». Они взяли его на руки, а стали омывать ему стопы. Он стал кричать: «Что это такое?» И они его принесли на руках в храм, поставили и сказали: «Вот твой слуга, это наш господин». И так до сей поры, говорится, этот слуга служит там божеству, ибо он совершенный слуга. Харе Кришна.